Глава 13. Это был самый кошмарный фильм в моей жизни. Между прочим, я ненавижу ужастики, но предпочла бы лучше смотреть про злую куклу-убийцу с кем-то другим, чем эту мелодраму с Русланом Булатовым. Пошла все-таки я с ним на это свидание. Больше из вредности, чем из желания, и теперь жалею. Из-за Ника же пошла. Ну, я и дура. Могла бы провести воскресенье дома в кровати, нет, поперлась же. Сам Руслан ничего такого не делал, вообще не вообще казался парнем приятным. Но я, из-за того, что Ник меня накрутил, постоянно ждала подвоха. Как будто Руслан вот-вот рассмеется и скажет: «Ты правда думала, я запал на толстуху вроде тебя?» И откуда эти мысли? Я отлично знаю, что полнота вообще не влияет на способность нравиться парням. Что бы там нам ни навязывала индустрия красоты. Но все равно сидела я как на иголках в кресле кинотеатра. Постоянно ерзала, считала минуты, мысленно призывала героиню фильма не тупить, а побыстрее уже выяснить, что героя она просто неправильно поняла, и он ей вовсе не изменял. Эх, что же все такие глупые в этих фильмах? Наконец заиграла слащавая музыка, герои поцеловались, я порадовалась, что это свершилось, подхватила рюкзак, пустое ведерко из-под попкорна и поспешила на выход. На выходе я чуть было не перепутала и не выбросила в урну свой рюкзак. «Да что это со мной?» «Алиса!» — окликнул меня Руслан. «Чего?» — как-то грубовато. «В смысле, как тебе фильм?» «Романтично, правда? Он ее так долго добивался. Знаешь, я думаю, мужчина должен добиваться женщины, потому что...» «Да-да, согласна на все 100, но мне уже пора». «А я думал, мы зайдем в кафе». «Я наелась попкорна». «Я провожу тебя», — вызвался Руслан. Я разочарованно вздохнула. Хотела бы отказаться, но поводов особых на это нет. Надеюсь, Руслан не вообразит себя героем той мелодрамы и не станет меня добиваться. Этого только не хватало. Да и вообще бесят парни, которые не понимают слова «нет». «Нет! Не может быть!» Лера во все глаза смотрела на что-то в телефоне. Урок алгебры только что закончился, но после перемены начнется геометрия в этом же кабинете, так что вставать мы не спешили. «Неужели ты все-таки прошла тот тысячный уровень 3 в ряд без бустеров?» — усмехнулась я. «Марина мне написала такое?» «Да она с ума сошла, походу, Алиска, ты прикинь, добилась, чего хотела!» Я заинтересованно взглянула на Леру. Меня кольнуло смутное подозрение. Это ведь не то, о чем я думаю. «Она добилась Ника!» — воскликнула Лера. У меня в груди что-то ухнуло вниз. «В смысле? Они теперь встречаются!» «Ох, Вика точно попытается ее убить! С ума сойти, Алиска! Идем, надо всем рассказать!» Я не двинулась с места. Я злилась на Ника, на Марину, но еще сильнее на себя, потому что злилась на них. Почему меня это вообще злит? Какое мне дело? Не хватало еще расстраиваться из-за Ника? Нет, нет, это я не из-за Ника. Он ведь сам нелестно отзывался о Марине, а теперь начал с ней встречаться. Поэтому мне и неприятно, ясно же. «Не знала, что он такой», — пробормотала я. «Алиса!» Лера, которая приготовилась было стартовать в сторону коридора, чтобы найти там с кем посплетничать, опустилась обратно за парту. «Ты что, расстроилась?» «Что? Да с чего бы?» «Ты расстроилась? С ума сошла? Влюбилась в Ника Золотарева?» «Лера, нет!» Но Леру уже не переубедить. «Класс! Нет, просто супер! Завтра, да нет, уже сегодня об этом будет знать вся школа. Лера даже не со зла всем разболтает, просто она человек такой. По секрету одной, по секрету другой подружке, а дружит она со всеми. «Лера!» — предприняла тщетную попытку я. «Меня не интересует Ник от слова совсем. Мы с ним не общаемся даже, с чего бы мне?» «Ты!» — в класс ворвалась Вика. «Хотела бы я, чтобы это и ты оказалась не я, но, увы, она двинулась к нашей парте. У нее разве что пар из носа не шел, вся раскраснелась». «Ты адресом ошиблась, Викусь!» — рассмеялась Лера. «Марина вышла!» «Какая Марина? Новая девушка твоего ненаглядного». «Она не девушка, она так, развлечение, а вот ты...» Ее наманикюренный палец ткнулся в мою сторону. «Ты что с ним делала позавчера?» «Так, соображай, Алиса, что я с ним позавчера только не делала? Мы и школу прогуляли, и по душам поговорили, почти поцеловались, в шутку, судя по всему, а еще, конечно же, поссорились и не разговариваем. И что из этого списка выяснила Вика? А, впрочем, какая разница? Отчитаться перед ней забыла». «Лер, пропусти меня!» — поднялась на ноги я. Лера подвинулась, и я вышла из-за парты. «Сбавь-ка обороты, Вика. Твоя одержимость не дает тебе права так разговаривать с людьми». Кто-то присвистнул. Лера так и открыла рот. Оставшиеся в классе одноклассники побросали дела и принялись наблюдать представление. Мне много рассказывали о том, что Вика ненормальная и одержима Ником, но я не боюсь всяких выскочек. И ничего плохого не сделала. Разве что обманывала всех, говоря, что мы с Ником не знакомы, но это с его подачи. Он требовал, чтобы я скрывала наше родство. «Это что, по-твоему, такое?» Обманчиво спокойно Вика показала мне экран своего телефона. «Фото дня. Алиса и Ник обнимаются на мосту речки с уточками». «И?» — фыркнула я. «Кто сфоткал, интересно? А, какая разница, это мог быть кто угодно». «Ого!» — закричала Лера. «Алиса, ты и Ник?» «Держись от него подальше», — понизила голос Вика. «А не то пожалеешь». «Ой, и что ты мне сделаешь?» «Алиса!» — дернула меня за руку Лера. «Лучше не связывайся с ней». «Да пофиг мне на нее. Иди и разбирайся с Мариной. Она его девушка, а не я». «Марина просто подружка». Вика говорила это будто сама себе. «А ты, Алиса Дианова, с такими, как ты, не встречаются просто так». «Интересно», — закатила глаза я. «А как встречаются? Не просто?» «В таких, как ты, влюбляются, и я этого не допущу. Еще раз увижу тебя рядом с Ником, и тогда...» «Увидишь и не раз», — послышался вдруг голос того, из-за кого разгорелись все эти разборки в курятнике. Ник вошел в класс. «Успокой свою поклонницу», — потребовала я от него. «Легко. Мы с Алисой живем вместе, Викуль». Вика выпала в осадок. Лера тоже. «Да чего уж, я тоже офигела. Как он мог такое сказать?» «Наши родители живут вместе», — я поймала взгляд Ника. «Мы сводные...» «Никто», — перебил меня он. «Сводные никто именно. Как же трудно мне было сохранять спокойствие. А теперь, раз уж все выяснили, мне нужно повторить параграф по геометрии. Урок вот-вот начнется». «Ник, я...» — начала было Вика. То, что она хотела сказать, останется для всех интригой, потому что зазвенел звонок. Все нехотя стали возвращаться на места. Я вновь поймала взгляд Ника и попыталась выразить им все, что я о нем думаю. Но он в мою сторону даже не взглянул. Придурок! Вот что у него в голове? Мой сводный никто. Я еле дождалась конца урока. Учителя я не слушала совершенно, хотя я из тех редких учеников, которые в школу приходят учиться. У меня есть цель — хорошо сдать в этом году экзамены, поступить в престижный вуз. Ведь это одна из причин, почему я согласилась на переезд в столицу и на все остальное. Но, как назло, меня вызвали к доске, и после 5 минут позора в моем электронном дневнике красовалась тройка. Первая за все время учебы в новой школе, а все потому, что кое-кто, вернее, сводный никто, сверкал глазами, смотрел его любимым взглядом, а попробуй-ка понять, о чем я думаю, а я в очередной раз повелась на эту тупую игру. Но просто зла не хватает. После урока я хотела было сразу броситься за Ником, чтобы хорошенько так выяснить с ним отношения. Кажется, мне начинает это нравиться. Но сдержалась, чтобы поговорить с Лерой. «Лер, как ты могла такое скрывать от нас?» Та смотрела обиженно. «Я, понимаешь, он попросил, ну и...» «Я спрашивала 100 раз!» «Что вас связывает? И каждый раз ты врала мне!» Когда она так это говорит, трудно не почувствовать себя виноватой. Не знаю даже, что сказать в свое оправдание. Она ведь права, плохая из меня подруга. «Лерка, идем!» — к нам подошла Марина. Судя по ее взгляду, если бы она могла, то убила бы меня на месте. «Кто знает, что еще она от нас скрывает?» «Тайный роман с твоим парнем», — съязвила я. Естественно, я сразу об этом пожалела. Я ведь и правда перед ними виновата. И вместо того, чтобы извиняться, ляпнула такое. Но Марина вызывала во мне чувство необъяснимой злости, хотя, может, и объяснимой. Я еще не забыла, как она, Ника, попыталась настроить против меня, но все равно явно тут было что-то еще. «Держись от него подальше», — прошипела Марина. «Хватит, Мара, пойдем», — остановила ее Лера. «У нас еще дела». «Что ж, вот у меня и нет подруг». Мы не были как-то по-особому близки, но все же обидно, это все из-за Ника. Его я разыскала в столовке. Как обычно, он сидел в окружении свиты за отдельным столом. Я и Дэна заметила. А еще трудно было не заметить, что Марина сидела у Ника на коленях. Ух, как меня разозлил этот факт. Да что со мной творится, интересно? Какое мне вообще дело? Ник мгновенно почувствовал мой взгляд. Наши взгляды встретились, и я не могла заставить себя отвести свой. В какой-то момент мне показалось, что я знаю ответ, на какой вопрос могу увидеть в этих зеленых глазах. «А, вот и ты, привет! Я ждал тебя, купил тебе булочку». Передо мной нарисовался Руслан. Я аж вздрогнула, и наваждение по имени Ник мгновенно прошло. «Привет, Руслан!» — отозвалась я. Я была несказанно рада его видеть. Во-первых, хоть кто-то меня не ненавидит. Во-вторых, пусть Ник видит, что мне вообще плевать на него. Пусть и Марина это видит. И Вика чокнутая. На Нике свет клином не сошелся. У меня будет парень. Да, им всем назло. Да, я знаю, как все это неправильно. Но разозленное лицо Ника, ух, это стоило того. Он ведь сам сказал, что не станет вмешиваться в мои отношения с Булатовым. Руслан, видимо, прознал про это, раз так осмелел. Но мне же лучше. «Посидим вместе?» — улыбнулась я. «Конечно, садись, Алиса». Руслан очень даже галантно отодвинул для меня стул. Руслан что-то там говорил, я слушала вполуха. Старалась счастливо улыбаться, то и дело смотрела на Ника. Он тоже старался, Маринка просто таяла от его внимания. Но он то и дело смотрел на меня. Я знаю, потому что и сама смотрела на Ника чаще, чем на Руслана. Боже, каким же идиотизмом я занимаюсь? Куда делась вся моя рассудительность? И что это вообще значит? Что у нас с Ником за отношения друг к другу? Даже думать не хочу об этом. Хочу, чтобы он видел нас с Русланом и все. Значит, Ник твой сводный брат? А? Я будто очнулась. Я говорю, вы с Ником брат с сестрой? Спросил Руслан. Это правда? Не совсем, мы с ним просто живем под одной крышей, пожала плечами я. Чтобы называться братом с сестрой, нам надо было расти вместе, а так мы просто соседи. Формально вы родственники. Да с чего бы? Наши родители даже не женаты. И это говорит девушка, которая сама недавно требовала от Ника, чтобы тот считал ее сестрой. Что со мной происходит вообще? Ник плохо на меня влияет. Как скажешь, пожал плечами Руслан. Чего ты так нервничаешь? Просто извини, вздохнула я. Я переживаю, потому что теперь меня все ненавидят. Не говори ерунды. Теперь все, наоборот, захотят подружиться с тобой. Все поклонницы Ника, вот увидишь. Лера и Марина, а значит, и Полина обижаются. Алиса, не переживай. Через пару дней они сообразят, что к чему, и начнут подлизываться. Почему ты такого мнения о людях? Удивилась я. По-твоему, дружить с кем-то можно только из-за выгоды? Алиса. Руслан вдруг протянул руку и накрыл мою ладонь своей. Я просто хотел тебя поддержать. Если что, я заменю тебе всех подружек, ладно? Я улыбнулась. А может, Руслан не так уж и плох? Ну-ка, вставай. Прозвучал вдруг знакомый голос прямо над ухом. Руслан одернул свою руку, как ошпаренный. Я подняла голову и увидела стоящего рядом Ника. «Что?» — не поняла я. «Вставай, поговорить надо». «Но...» «Ты не слышала?» Ник вдруг взял меня за руку. «Нет, вовсе не так, как в кино. Просто схватил меня за предплечье и потянул к себе. Я, будучи шокированной его поведением, поднялась на ноги. Невольно мы с Ником оказались лицом к лицу, и я замерла, глядя в его глаза. Его взгляд заскользил по моему лицу, остановился на губах. «Ну, идем уже». Он потянул меня за собой к выходу из столовки. Я покорно пошла следом. Нет, можно было бы, конечно, вырвать руку из захвата, устроить сцену, но меня уже и без того достаточно подозревают во влюбленности в Ника. За пределами столовой он остановился у стены, спугнув стайку шестиклассников. «Знаешь что?» — выдернула свою руку из его хватки я. «Это уже переходит всякие границы. Ты сам сказал, что я могу встречаться с Русланом. Какого черта ты тогда лезешь? Неприятно смотреть на нас? Но я же...» Я осеклась. Чуть было не ляпнула. «Я же смотрю. Я же...» «Это мое дело, понял? Не лезь!» «Да кому ты нужна вместе со своим Русланчиком?» — фыркнул Ник. «Мне просто нужно было переговорить с тобой, не обольщайся». «Ну да, так я и поверила». «Верь во что хочешь, мне плевать, Лиска», — сообщил мне Ник, глядя прямо в глаза. «В следующую субботу предки свалят, и ты тоже куда-нибудь денься, поняла?» «Чего?» «У меня день рождения, и я хочу отметить с друзьями». «Кажется, я поняла. Меня нет в списке приглашенных», — уточнила я. «Правильным девочкам не место на моих вечеринках». «Больно надо. Буду рвать на себе волосы от разочарования. Подумать только. А я ведь так хотела поздравить своего любимого брата». «Не испытывай мое терпение», — закричал Ник. «Попробуй только еще раз назвать меня братом». «И что случится? Ударишь? Что ты сделаешь?» Он шагнул ко мне. Я почувствовала укол страха. «Увидишь». С этими словами он развернулся и ушел, оставив меня в покое. «Придурок! Вот возьму и назову. Увидим, что случится».